Перед ночной тумбочкой стоял чемодан. «Наверное, решил, что он ему не понадобится», — сказал Джонсон. Простая простыня из хлопка была немного помята. Видимо, Спенсер ставил сюда другой чемодан, чтобы собрать вещи для путешествия. Дверь стенного шкафа была открыта. На вешалках осталось несколько пар джинсов и хлопковых легких брюк, но половина вешалок была пуста. Рой выдвинул один за другим ящики шкафа. Там было очень мало вещей, только носки, трусы и майки, пояс для брюк, один зеленый и один синий свитера. Даже если вернуть на место содержимое другого чемодана, в шкафу все равно будет слишком свободно. Наверное, Грант взял с собой несколько чемоданов, но можно было выдвинуть и другое предположение, просто он совсем мало денег тратил на одежду и на то, чтобы как-то украсить дом. «Собаки не видно?» — спросил Рой. Джонсон покачал головой. «Я ее не видел». «Поищи внутри и снаружи», — приказал ему Рой, выходя из спальни. Еще три члена ударной бригады, те, с которыми Рой прежде не работал, ждали в гостиной. Они были высокими и мощными парнями, одетые в защитные жилеты и каски, в громоздких ботинках, сверкающие оружием. В этой крохотной комнатке они казались еще громаднее, чем были на самом деле. Когда им не нужно было стрелять или подавлять чьи-то нежелательные действия, они выглядели такими неуклюжими и неуверенными, как профессиональные борцы, которых пригласили на чай в дамский клуб долгожителей, любительниц вязания. Рой собирался приказать им, чтобы они вышли из комнаты, но вдруг заметил, что экран одного из компьютеров светится. Масса электронного оборудования стояла на большом столе, занимавшем весь угол комнаты. На синем экране светились белые буквы. «Кто его включил?» — спросил Рой у солдат. Они непонимающе смотрели на компьютер. «Вы что, ничего не заметили?» «Нет, пожалуй, нет». «Наверное, Грант спешил, покидая дом», — заметил кто-то из парней. Альфонс Джонсон, появившийся в комнате, не согласился с ними. «Компьютер не был включен, когда я вошел. Могу биться об заклад». Рой подошел к столу. В центре экрана светились две цифры. Они повторялись три раза. 31, 31, 31. Внезапно цифры стали меняться строчка за строчкой, начиная сверху. Они двигались очень медленно, пока на экране не установился новый ряд — 32, 32, 32. Когда на экране появилось последнее число 32, послышался тихий звук, что-то вроде «трррр». Он исходил от какого-то электронного прибора. Звук продолжался лишь несколько секунд, и Рой не смог определить, откуда именно он исходит. Также, начиная сверху, цифры опять поменялись — 33, 33, 33. И снова на протяжении двух секунд тихий звук «трррр». Хотя Рой, безусловно, работал с весьма современными компьютерами и знал о них гораздо больше обычного обывателя, ему никогда не приходилось видеть такие удивительные приборы, которые стояли на столе у Спенсера Гранта. Некоторые из них, видимо, были изготовлены самим Грантом. Маленькие красные и зеленые лампочки сияли на некоторых странных аппаратах. Значит, они тоже были включены. Сеть проводов и проводков разного сечения соединяла большинство знакомого ему оборудования с совершенно неизвестной аппаратурой. 34, 34, 34. Трррр. Здесь происходило что-то важное. Интуиция подсказала это Рою. Но что же именно происходило? Он ничего не понимал и пытался хоть что-то разгадать, уяснив, что за оборудование перед ним. На экране цифры снова менялись снизу вверх, пока не засветилось число 35. Трррр. Если бы числа уменьшались, Рой мог бы подумать, что идет отсчет времени до взрыва, бомба. Конечно, не существовало никаких космических законов, которые бы диктовали производить взрыв по окончании отсчета времени на нуле. Почему бы не сделать все наоборот? Начать с нуля и взорвать бомбу при счете 100, или 50, или 40. 36, 36, 36. Трррр. Нет, это не может быть бомба. Просто в этом нет никакого смысла. Почему Грант захочет взрывать свой собственный дом? Легкий вопрос. Потому что он псих. Параноик. Вспомни глаза на компьютерном портрете. Горящие. С эдакой сумасшедшенкой. 37. Смена шла снизу вверх. Трррр. Рой начал рассматривать спутанные провода. Он пытался что-то понять, проследить соединение проводов. По левому виску ползла муха. Он нетерпеливо смахнул ее. Это оказалось не муха, а капелька пота. «В чем дело?» — спросил его Альфонс Джонсон. Он нависал над Роем сбоку, ужасно высокий, в бронежилете и с оружием, похожий на игрока в баскетбол из далекого будущего, когда игра станет борьбой не на жизнь, а на смерть. На экране показалось число 40. Рой замер. В его руках было полно проводов. Он послушал очередное «трррр». Ему стало гораздо легче, когда и после этого домишко не взлетел на воздух. Если это не бомба, тогда что же? Чтобы понять, что происходит, ему следует рассуждать, как это делал Грант, попытаться представить точку зрения на мир параноидального социопата, посмотреть на все глазами сумасшедшего. Это было не так легко. Ладно, если даже Грант — псих, он еще и очень хитрый человек. Значит, после нападения на бунгало в Санта-Монике, когда его чуть не схватили, он мог додуматься, что агенты получили его фото, и теперь его начнут искать. Он ведь бывший полицейский, прекрасно знает все правила. Хотя в последний год он старался стереть следы своего пребывания из любых записей и файлов, он все еще не мог полностью раствориться в небытии и понимал, что раньше или позже особые люди посетят его дом. «Что не так?» — повторил Джонсон. «Грант, видимо, считал, что они ворвутся в его дом точно так же, как ворвались в бунгало. Целым отрядом станут обыскивать дом, обшаривать все уголки». У Роя пересохло во рту и сильно начало биться сердце. «Проверь дверную раму, он мог там поставить сигнализацию. Сигнализацию в этой развалюхе?» Джонсон с сомнением посмотрел на него. «Выполняй», — приказал ему Рой. Джонсон пошел к входной двери. Рой начал спешно сортировать все кабели и провода. Работавший компьютер обладал самым мощным центром логики среди собранной Грантом аппаратуры. Он был присоединен ко многим другим установкам, включая зеленый ящик, на котором ничего не было написано, и который, в свою очередь, соединялся с модемом, а тот уже с шестиканальным телефоном. Тогда Рой понял, что один из красных огоньков, светившихся на приборе, был индикатором использования одного из каналов телефона. В это время шло сообщение из дома. Рой поднял телефонную трубку и стал слушать. Шла передача данных в виде каскада электронных тонов. Это был скоростной язык потусторонней музыки без всяческой мелодии и ритма. «На дверях есть магнитный контакт», — воскликнул Джонсон, не отходя от двери. «Там есть провода?» — спросил Рой, кладя телефонную трубку на место. «Угу. И тут что-то еще прикреплено. Яркая новая медная штучка. Она находится на месте контакта. Проследи, куда идут провода», — приказал ему Рой. Он снова посмотрел на компьютер. На экране уже светилось число 45. Рой вернулся к зеленому ящику, соединявшему компьютер и модем. Он схватил серый кабель, который тянулся неизвестно куда, и пробежал за ним глазами по столу, через кольца проводов, дальше за оборудование, к краю стола и затем на пол.